Только что ко мне заходил Фэнь Цзиин. Он заметил мое беспокойство и спросил, что меня тревожит. Я и рассказал ему, что нашей невестке не здоровится, а мы никак не можем найти хорошего врача, который смог бы определить, то ли она беременна, то ли чем-то больна. Представляет ли эта болезнь опасность для ее жизни? Тогда Фэнь Цзиин сказал, что есть у него врач, с которым они в молодости вместе учились. Зовут его Джан Юши. Он обладает незаурядными знаниями, а в медицине настолько искусен, что с первого взгляда на больного может определить, угрожает ли ему смерть. В нынешнем году он приехал в столицу, намереваясь купить должность своему сыну, и живет в доме у Фэнь Цзиина. Может быть, ему удастся вылечить нашу невестку. Я послал слугу со своей визитной карточкой пригласить его. Сейчас уже поздно, и он, возможно, не придет, но завтра, я думаю, будет у нас непременно. Фэнь Цзиин, возвращаясь домой, пообещал мне лично уговорить доктора осмотреть больную. Подождем, пока господин Джан ее осмотрит, а потом еще раз поговорим. Обрадованная его словами, госпожа Ю проговорила. «Послезавтра день рождения старого господина Дзяцина. Как быть?» «Я только что ходил к нему справляться о здоровье», — ответил Дзяджэнь, «и приглашал его принять участие в семейном празднике. А он мне сказал, я привык к покою и не желаю идти на ваше сборище». «Уж если ты настаиваешь, что в день моего рождения я непременно должен принимать поздравления и подарки, так прикажи переписать и вырезать на досках трактат о таинственных предопределениях, который я прокомментировал, это будет в 100 раз полезнее никому не нужных поздравлений. Если завтра и послезавтра будут приходить родственники, примите их у себя». А мне никаких подарков не присылайте. Сами послезавтра можете ко мне не приходить. Если уж не можете обойтись без поздравлений, поздравьте сегодня. Будете беспокоить меня послезавтра, не прощу. Такова его воля, и послезавтра я не посмею пойти к нему. Пока я только вызову Лайшена и велю ему сделать приготовление к пиру, который будет продолжаться 2 дня. Госпожа Ю позвала Дзяджуна и приказала ему. «Скажи Лайшену, пусть сделает приготовление к пиру, да чтобы всего было вдоволь. Потом пойди в западный дворец Жунго и пригласи старую госпожу, старшую госпожу Син, вторую госпожу Ван и свою тетушку, супругу Дзяляня. Твой отец нашел хорошего врача и уже послал за ним. Думаю, завтра он придет. Ты ему и расскажешь, как твоя жена чувствует себя». Дзяджун почтительно кивнул матери и вышел. У дверей ему встретился слуга, который ходил приглашать врача. Слуга сообщил. «Я только что ездил с визитной карточкой нашего господина домой к господину Фэнь Цзиину приглашать доктора. Доктор мне сказал, господин Фэнь Цзиин уже разговаривал со мной об этом. Весь день я был занят визитами и только сейчас вернулся домой. Устал страшно, и даже если поеду к вам, все равно не смогу хорошенько исследовать пульс больной. Лучше я приеду завтра. Мои познания в медицине крайне скудны, и я никоим образом не заслуживаю столь высокой рекомендации. Но раз уж господин Фэнь Цзиин обещал вашему господину, придется поехать. Так и доложи своему господину. Что же касается его визитной карточки, то я ее, право, не смею принять. И он велел мне забрать визитную карточку. Может быть, вы вместо меня доложите об этом господину? Дзяджун вернулся в комнату, передал Дзядженю и госпоже Ю ответ врача, и отправился искать Лайшена, чтобы дать ему указание относительно приготовления к пиру.